Глава 5. Сюрпризы. На следующий день Никита сделал все так, как планировал. Проснулся пораньше, приготовил завтрак, проводил бабушку на работу, заодно подбросив ей свою часть вчерашнего заработка, а потом уселся медитировать. Как оказалось, снова представить этот плавающий в воздухе кристалл — это не очень-то и просто. Никита в итоге 2 часа промучился, так ничего и не добившись, пока не догадался взять в руки книжку. Кажется, ну какая от нее может быть польза? Но нет. Стоило древнему дневнику оказаться в руках парня, и кристалл тут же появился у него в голове. Потом Никита какое-то время пробовал найти в этой штуке еще что-нибудь новенькое. Но, так ничего и не добившись, сосредоточил свои усилия на том, что принялся углублять созданный вчера слот под способность. Книга же сказала, что он его не доделал. Так, может быть, сейчас получится исправить? Впрочем, дело это было нелегким. Прошло около 3 часов, когда неожиданно мысленное давление на одну из граней кристалла все-таки принесло пользу. Вы улучшили слот начального уровня, качество 24%. Эффективность вложенной способности увеличивается с 23% до 24%. Предупреждение, вы используете дикий навык, сила диких эффектов также будет повышена. Никита вытер лоб и поднялся на ноги, решив прерваться на перекус. Что ж, теперь он был готов частично согласиться со словами дневника. Если до появления способности работа по созданию выемки под нее шла 7-мильными шагами, то теперь процесс замедлился в десятки, а может и в сотни раз. Вот только почему эта чертова книга не объяснила ему ничего с самого начала? Несмотря на эту небольшую вспышку гнева, Никита быстро успокоился и принял решение, что злиться нет смысла. Дневник таков, какой он есть, и меняться он вряд ли собирается. Так что если он собирается использовать его возможности, нужно смириться с теми недостатками, что идут в комплекте. А пока ему остается только трудиться и исправлять ту ошибку, что он совершил вчера. Впрочем, ошибку ли? Если бы он снова оказался перед выбором, дать Даниле умереть или же выучить неправильное исцеление, он бы все равно поступил точно так же. Следующий перерыв Никита позволил себе сделать уже на 26%. Оказалось, что если сосредоточиться на задаче и не отвлекаться вообще ни на что, то процесс ускоряется. А заодно, когда разум очищен, проще думается. Например, можно покрутить в голове вопрос, почему он вообще вот так вот легко во все это поверил? Желание чуда? Надежда узнать, что же случилось с родителями? Страх перед тем непонятным переносом в Эдем, упомянутый дневником? Наверное, все вместе. А еще Никита с детства мечтал о силе, той, что позволит ему защищать тех, кто ему дорог, и помогать им. С этой мыслью он продолжил медитацию. Неожиданно, к 10 вечера, вместо положенных 2% смог набрать аж 4. Итого 30. Очень неплохо. Он оценил свой результат, стараясь не думать, сколько займет путь до вершины. А потом открыл книгу на первой странице, дожидаясь нового сообщения. «Ну же, надеюсь, мой сегодняшний день ты оценишь более высоко». Никита с азартом сжал книжку и принялся читать проступающие на белом листе слова. «Идиот! Мой кандидат в ученики просто идиот! Но хотя бы обучаемый!» Никита на мгновение оторвался от чтения. Немного не то, чего он ожидал, но все же лучше, чем вчера. Он начал учиться, он даже понял основу учения Ордена Западной Розы. А в будущем, может быть, до него еще дойдет и то, что может повернуть вспять весь его прогресс, и он научится этого избегать. «А вот это уже похоже на полезный совет», — отметил про себя Никита. «Вот только бы понять, что за ним стоит». «Но зачем? Приснись ему мастер сотни ордена палого трупа, он начал исправлять свое исцеление, когда гораздо важнее сейчас открыть тайное знание нашего ордена и начать формировать свою осо...» Никита недовольно закусил губу, опять подумав о том, как же неразумно дневник тратит свои ежедневные 444 символа. Но, увы, с этим ничего не поделать. Теперь ему придется ждать очередного сообщения. А пока нужно проверить в деле новую подсказку. Книга намекнула, что он может освоить какое-то тайное знание. Что ж, теперь ему надо будет этим и заняться. Хотя исправить ситуацию с исцелением тоже хочется. Все же Никита напомнил себе об этом. Он всегда гордился тем, что никогда не сдается. В этот момент его мысли свернули в другую сторону. Так или иначе, его лечение помогло Даниле. Он вылечил занывший после стройки бок, а если повезет, так и бабушку можно будет подлатать. Она, конечно, ни на что не жалуется. Но он же не врач, а в ее возрасте человек ну никак не может быть абсолютно здоровым. «А еще мне интересно, что ты завтра об этом напишешь». Никита поставил книжку обратно на полку, а потом выглянул из комнаты. Телевизор громко вещал о ситуации в мире, но это ничего не значило. У его бабушки была привычка, закончив все дела, садиться перед ним, устраивая себе своеобразный отдых и засыпать под бубнеж дикторов. В общем, идеальное время для небольшой целительной диверсии. Никита на цыпочках подошел к бабушкиному креслу, убедился, что она спит, а потом аккуратно приблизил руку к ее плечу. В идеале бы, конечно, начать с сердца, оно для пожилых людей самое проблемное. Но Никита решил, что торопиться некуда, и можно для начала остановиться на чем-то более безопасном. «Исцеление», — парень произнес это слово шепотом, и даже смог заметить, как от его руки пошел еле заметный тусклый свет. Красиво. А еще вроде бы дыхание у бабушки выровнялось, и цвет кожи стал не таким бледным, как раньше. Получилось. На лице Никиты появилась улыбка и тут же пропала вместе с грохотом от ударной волны, что прокатилась по всей комнате. Еще повезло, что Никита и бабушка находились прямо в ее центре, и их самих не задело. Но вот мебель, телевизор — все это разнесло вдребезги, а куски от разбитых окон нашинковали прикрытый старым покрывалом диван. «Что случилось?» Бабушка вскочила на ноги, словно забыв о своей хромоте. «Может быть, землетрясение?» Никита не придумал ничего лучше и растерянно огляделся по сторонам.